Женщине без пятого номера в Америке просто нечего делать. Стив и Грант, чтобы не стеснять нас, ушли в другой конец казармы. Катерина взяла у меня куртку и, не раздеваясь, в джинсах и футболке полезла на второй ярус. «Иногда так хочется побыть наверху», — улыбнулась она. «Да уж, в «Мустанга» и «Амазонку» мы с ней поиграли вдосталь. Однажды даже кентавра Хирона изображали. А может, сделать красивый жест, после прыжка легко поцеловать ее в щеку и подарить Стиву? Нет, не подарю». Глава 19. Выбор смерти. Мне приснилось, что мы с Катериной в самолете. Лежим совершенно голые, на распотрошенном и скомканном в мягкую перину парашютном шелке. Сесна летит, но куда и кто ей управляет, неизвестно. «Давай поиграем в человека и смерть», — вдруг предлагает Катерина. Она сидит на мне амазонкой, доводя до сладкого помрачения трепетной игрой влажных, сокровенных мышц. «А как это?» — спрашиваю я. «Очень просто. Ты задумываешь, какой смертью хотел бы умереть. Если я угадываю, ты умираешь. А если не угадываешь, тогда умираю я. Но ведь ты же смерть. Ну и что? Смерть — это такая особая форма жизни. Она питается человеческими смертями, и если не получает вовремя пищу, погибает от голода. Понял, зайчуган? Ну вот и хорошо. А теперь загадывай». Я зажмурился, чтобы сосредоточиться и получше загадать свою смерть. Когда я открыл глаза, не было никакой шелковой перины, не было самолета. Была темная, чуть подсвеченная луной казарма. За окном совсем по-крымски свирестели цикады. Ну и сон. И в самом деле, какую смерть я бы выбрал, если бы не проснулся? Два раза я был на краю гибели. Первый раз это случилось во время большого наезда. Три человека вошли в мой кабинет, без всякого предупреждения, отшвырнув секретаршу. Двое в строгих, немного старомодных костюмах напоминали бухгалтеров. Третий, чеченистого вида, был одет в черную кожаную куртку. Через открытую дверь я увидел, как еще два таких же кавказских чернокурточника приставили стволы к животу беспомощно набычившегося Толика. Дверь закрылась. «Здравствуйте», — вежливо заговорил один из бухгалтеров. «Извините за вторжение, но некоторые обстоятельства вынудили прибегнуть к действиям, для нас совершенно нехарактерным». «Какие такие обстоятельства?» — поинтересовался я, стараясь не показывать испуга. «Вы очень подвели наших друзей. Понимаете, кредиты берут для того, чтобы их возвращать. Вы согласны?» «Согласен». «Вот наши друзья и попросили с вами поговорить по-товарищески. Вы поступаете очень нехорошо, ведь эти деньги из Сбербанка. А вы, надеюсь, знаете, кто держит деньги в Сбербанке. Пенсионеры, ветераны войны, беззащитные старики. У вас живы родители?» «Живы». «Вот видите, даже странно, что с человеком, занимающимся авиацией, бизнесом высокоинтеллектуальным, нам приходится вести такие странные разговоры». Второй бухгалтер сидел молча, тонко улыбался и неотрывно смотрел мне в глаза. Чеченистый с удивлением разглядывал полки, набитые книгами, и модели самолета.